Инспектор задрожал от радости. Отпечатки пальцев и ладони были отчетливо видны. Неопровержимая улика. Окровавленной рукой, рукой, ранившей Дженни Сапфир, убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. Это отпечатки левой ладони. Как видишь, в моем предостережении нет ничего сверхъестественного. Я заберу этот кусок шарфа. Ну, конечно, приятель, он ваш. Всегда рад доставить вам удовольствие. Нет, тут нет никакой ловушки, простая любезность. Дружеская услуга. Я думаю. И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. Ту, что была у полиции. Да, не волнуйтесь, сейчас отдам. Подождите немного. Пока Ганимар против воли слушал его болтовню, Люпен небрежно играл с кисточкой на конце шарфа. Какие искусные женщины, занимающиеся рукоделием. Да. Вы ведь обратили внимание во время следствия, что Дженни Сапфир была большая мастерица. Шила себе платье, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. Вот как? Любопытный от природы, я тщательнейшим образом осмотрел тот шелковый лоскут, который вы только что спрятали в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? Да. Маленький образок Богоматери, заступницы. Я подумал, надо исследовать другую половину шарфа. Ту, что полиция найдет на шее жертвы. Ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник, и в нем что-то спрятано? Что ты делаешь? Так. Подожди, что ты делаешь? Ну, погоди. Что это? Так я и думал, тайник. А вот и сапфир. Ну, что я говорил, дружище? Инспектор, белый как полотно, остолбенело таращил глаза на сверкающий камень. Смысл махинации наконец-то дошел до него. Ах, скотина! Дай сюда, сапфир! Глупец! Дай сюда. Или я... Или что? Да неужели ты всерьез решил, что я за даром сбагрил тебе это дельце? Дай сюда! Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну! Вот уже 4 недели я вожу тебя как собачку на поводке. А ты вздумал, да полно! Руки вверх! Я тебе говорю! А пушка-то твоя не стреляет. Что? Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком. Ах, черт! Ты подлец! Ну, не сердитесь, не правда ли? Лучше оставить все как есть. Вспомните, дружище, что принесло вам это приключение. Славу, уверенность в скором повышении. А в итоге обеспеченную старость. Неужели вам еще нужны сапфир и голова бедняги Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас вам жизнь. Да-да, сударь, кто предупредил вас, что привай левша? И так-то вы меня благодарите. Не очень великодушно, Ганимар. Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Презрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. Тремя движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез. А через час Ганимару было доставлено письмо, в котором было сказано следующее. «Позвольте предостеречь вас, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит вам, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно вы не верили ему, пусть он даже зовется Арсеном Люпеном, не позволяйте себя дурачить. Пытайтесь выстрелить еще и еще. Если этот некто отправится к працам, вы убедитесь, во-первых, что патроны сухие, а во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, Примите, любезный друг, уверение в совершеннейшем почтении от преданного вам Арсена Люпена. Так закончилась еще одна история из жизни моего друга, знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена. А я знаю их множество. Может быть, расскажу когда-нибудь и другие. Уважаемые друзья, вы слушали радиоспектакль «Арсен Люпен. Джентльмен-грабитель», созданный по рассказам французского писателя Мариса Леблана. Автор инсценировки — Елена Ковалевская. Режиссер — Нина Бирюлина. Звукорежиссер — Сергей Яхлаков. Музыкальное оформление — Евгении Грибковой. Операторы — Ирина Воронова и Наталья Сазонова. В спектакле принимали участие актеры: Инна Алабина, Людмила Ильина, Вячеслав Дугин, Артем Карапетян, Дмитрий Полонский, Лев Шабарин и Владимир Ширяев. До новых встреч! Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете: www.soundbook.ru.